первые же дни после моего поступления в школу, я это отчетливо помню, одна девочка пригласила меня к себе на вечеринку, чему я очень обрадовалась. Но крестная в самых официальных выражениях написала за меня отказ, и я не пошла. Я ни у кого не бывала в гостях. Наступил день моего рождения. В дни рождения других девочек нас отпускали из школы, а в мой — нет. Дни рождения других девочек праздновали у них дома. Я слышала, как ученицы рассказывали об этом друг другу. Мой не праздновали. Мой день рождения был для меня самым грустным днем в году. Я уже говорила, что если меня не обманывает тщеславие, а я знаю, оно способно обманывать, и, может быть, я очень тщеславна, сама того не подозревая. Впрочем, нет, не тщеславна. Моя проницательность обостряется вместе с любовью. Я крепко привязываюсь к людям, и если бы теперь меня ранили, как в тот день рождения, мне, пожалуй, было бы так же больно, как тогда. Но подобную рану нельзя перенести дважды. Мы уже пообедали и сидели с крестной за столом у камина. Часы тикали, дрова потрескивали. Не помню, как долго никаких других звуков не было слышно в комнате, да и во всем доме. Наконец, оторвавшись от шитья, я робко взглянула через стол на крестную, и в ее лице, в ее устремленном на меня хмуром взгляде прочла: «Лучше б у тебя вовсе не было дня рождения, Эстер. Лучше бы ты и не родилась на свет». Я расплакалась и, всхлипывая, проговорила: «Милая крестная, скажите мне, умоляю вас, скажите, моя мама умерла в тот день, когда я родилась?» «Нет», — ответила она, — «не спрашивай меня, дитя. Пожалуйста, пожалуйста, расскажите мне что-нибудь о ней. Расскажите же, наконец, милая крестная, пожалуйста. Расскажите сейчас, за что она покинула меня, как я ее потеряла, почему я так отличаюсь от других детей, и как получилось, что я сама в этом виновата, милая крестная. Нет, нет, нет, не уходите. Скажите же мне что-нибудь». Меня обуял какой-то страх, и я в отчаянии уцепила за ее платье и бросилась перед ней на колени. Она все время твердила: «Пусти меня», но вдруг замерла. Ее потемневшее лицо так поразило меня, что мой порыв угас. Я протянула ей дрожащую ручонку и хотела было от всей души попросить прощения. Но крестная так посмотрела на меня, что я отдернула руку и прижала ее к своему трепещущему сердцу. Она подняла меня и, поставив перед собой, села в кресло, потом заговорила медленно, холодным, негромким голосом. Я и сейчас вижу, как она, сдвинув брови, показала на меня пальцем: «Твоя мать покрыла тебя позором, Эстер, а ты навлекла позор на нее. Настанет время, и очень скоро, когда ты поймешь это лучше, чем теперь, и почувствуешь так, как может чувствовать только женщина. То горе, что она принесла мне, я ей простила. Однако лицо крестной не смягчилось, когда она сказала это. И я больше не буду о нем говорить. Хотя это такое великое горе, какого ты никогда не поймешь. Да и никто не поймет, кроме меня, страдалицы. А ты, несчастная девочка, осиротела и была опозорена в тот день, когда родилась, в первые же из этих твоих постыдных дней рождения. Так молись каждодневно о том, чтобы чужие грехи не пали на твою голову, как сказано в Писании. Забудь о своей матери, и пусть люди забудут ее, и этим окажут величайшую милость ее несчастному ребенку. А теперь уйди». Я хотела было уйти. Так замерли во мне все чувства. Но крестная остановила меня и сказала: «Послушание, самоотречение, усердная работа Вот что может подготовить тебя к жизни, на которой в самом ее начале пала подобная тень. Ты не такая, как другие дети, Эстер, потому что они рождены в узаконенном грехе и вожделении, а ты в незаконном. Ты стоишь особняком. Я поднялась в свою комнату, забралась в постель, прижалась мокрой от слез щекой к щечке куклы и, обнимая свою единственную подругу, плакала, пока не уснула. Хоть я и плохо понимала причины своего горя, мне теперь стало ясно, что никому на свете я не принесла радости, и никто меня не любит так, как я люблю свою куколку. Подумать только, как много времени я проводила с нею после этого вечера, как часто я рассказывала ей о своем дне рождения и заверяла ее, что всеми силами попытаюсь искупить тяготеющий на мне от рождения грех, в котором покаянно считала себя без вины виноватой, и постараюсь быть всегда прилежной и добросердечной, не жаловаться на свою судьбу и по мере сил делать добро людям, а если удастся, то и заслужить чью-нибудь любовь. Надеюсь, я не потворствую своим слабостям, если, вспоминая об этом, плачу. Я очень довольна своей жизнью, и я очень бодра духом, но мне трудно удержаться. Ну вот, я вытерла глаза и могу продолжать. После этого дня я стала еще сильнее ощущать свое отчуждение от крестной и страдать от того, что занимаю в ее доме место, которое лучше было бы не занимать. И хотя в душе я была глубоко благодарна ей, но разговаривать с нею почти не могла. То же самое я чувствовала по отношению к своим школьным подругам, тоже к миссис Рэйчел и особенно к ее дочери, навещавшей ее два раза в месяц, дочерью миссис Рэйчел, она была вдовой, очень гордилась. Я стала очень замкнутой и молчаливой и старалась быть как можно прилежнее. Как-то раз в солнечный день, когда я вернулась из школы с книжками в сумке, и, глядя на свою длинную тень, стала, как всегда, тихонько подниматься наверх к себе в комнату, крестная выглянула из гостиной и позвала меня. Я увидела, что у нее сидит какой-то незнакомый человек, а незнакомые люди заходили к нам очень редко. Представительный важный джентльмен в черном костюме и белом галстуке. На мизинце у него был толстый перстень-печать, на часовой цепочке большие золотые брелоки, а в руках очки в золотой оправе. «Вот она, эта девочка», — сказала крестная вполголоса. Затем проговорила, как всегда, суровым тоном. «Это Эстер, сэр». Джентльмен надел очки, чтобы получше меня рассмотреть, и сказал: «Подойдите, милая». Продолжая меня разглядывать, он пожал мне руку и попросил меня снять шляпу. Когда же я сняла ее, он проговорил: «А!» Потом: «Да!» Затем уложил очки в красный футляр, откинулся назад в кресле и, перекладывая футляр с ладони на ладонь, кивнул крестной. Тогда крестная сказала мне: «Можешь идти наверх, Эстер». А я сделала реверанс джентльмену и ушла. С тех пор прошло года два, и мне было уже почти 14, когда я однажды ненастным вечером сидела с крестной у камина. Я читала вслух, она слушала. Как всегда, я сошла вниз в 9 часов, чтобы почитать Библию крестной, и читала одно место из Евангелия от Иоанна, где говорится о том, что к нашему Спасителю привели грешницу, а он наклонился и стал писать пальцем по земле. «Когда же?» — продолжали спрашивать его, читала я. Он, склонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». На этих словах я оборвала чтение, потому что крестная внезапно встала, схватилась за голову и страшным голосом выкрикнула слова из другой главы Евангелия. и так бодрствуйте, чтобы пришедший внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Мгновение она стояла, повторяя эти слова, и вдруг рухнула на пол. Мне незачем было звать на помощь. Ее голос прозвучал по всему дому, и его услышали даже с улицы. Ее уложили в постель. Она лежала больше недели, почти не изменившись внешне. Ее красивое лицо со столь хорошо мне знакомым решительным и хмурым выражением как бы застыло. Часто-часто, днем и ночью, прижавшись щекой к ее подушкам, чтобы она могла лучше расслышать мой шепот, я целовала ее, благодарила, молилась за нее, просила ее благословить и простить меня, умоляла подать хоть малейший знак, что она меня узнает и слышит. Все напрасно. Лицо ее словно окаменело. Ни разу, вплоть до самого последнего мгновения и даже после смерти, оно не смягчилось. На следующий день после похорон моей бедной доброй крестной джентльмен в черном костюме и белом галстуке снова явился к нам. Он послал за мной миссис Рэйчел, и я увидела его на прежнем месте, как будто он и не уходил. «Моя фамилия Кенч», — сказал он, — «запомните ее, дитя мое. Контора Кенджа и Карбоя в Линкольнс-Инне». Я сказала, что уже встречалась с ним однажды и помню его. «Садитесь, пожалуйста, вот здесь, поближе ко мне. Не отчаивайтесь, это бесполезно. Миссис Рэйчел, вы осведомлены о делах покойной мисс Барбери, значит, мне незачем говорить вам, что средства, которыми она располагала при жизни, так сказать, умерли вместе с нею. И эта молодая девица теперь, когда ее тетка скончалась...» «Моя тетка, сэр?» «Не стоит продолжать обман, если этим не достигаешь никакой цели», — мягко проговорил мистер Кенч. «Она ваша тетка по крови, но не по закону. Не отчаивайтесь, перестаньте плакать, не надо так дрожать. Миссис Рэйчел, наша юная приятельница, конечно, слышала о тяжбе Джарндисы против Джарндисов». «Нет», — ответила миссис Рэйчел. «Может ли быть, — изумился мистер Кенч, надев очки, — чтобы наша юная приятельница, прошу вас, не отчаивайтесь, никогда не слыхала о деле Джарндисов?» Я покачала головой, спрашивая себя, что это такое. «Не слыхала о тяжбе Джарндисы против Джарндисов», — проговорил мистер Кенч, глядя на меня поверх очков и осторожно поворачивая их футляр какими-то ласкающими движениями. «Не слыхала об одной из знаменитейших тяжб Кантерского суда, о тяжбе Джарндисов, которая является величайшим монументом канцерской судебной практики, тяжбе, в которой, я бы сказал, каждое осложнение, каждое непредвиденное обстоятельство, каждая фикция, каждая форма процедуры, известная этому суду, повторяется все вновь и вновь? Это такая тяжба, какой не может быть нигде, кроме как в нашем свободном и великом Отечестве. Должен сказать, миссис Рэйчел...» Очевидно, я казалась ему невнимательной, и потому он обращался к ней, что общая сумма судебных пошлин по тяжбе Джарндисы против Джарндисов дошла к настоящему времени до 60, а может быть и 70 тысяч фунтов, заключил мистер Кенч, откидываясь назад в кресле. Я ничего не могла понять. Но что мне было делать? Я была так несведуща в подобных вопросах, что и после его разъяснений ровно ничего не понимала. «Неужели она и впрямь ничего не слышала об этой тяжбе?» — проговорил мистер Кенч. Поразительно. «Мисс Барбери, сэр», — начала миссис Рэйчел, — «которая ныне пребывает среди серафимов». «Надеюсь, что так, надеюсь», — вежливо вставил мистер Кенч. «Желала, чтобы Эстер знала лишь то, что может быть ей полезно. Только этому ее и учили здесь, а больше она ничего не знает». «Прекрасно», — проговорил мистер Кенч. «В общем, это очень разумно. Теперь приступим к делу», — обратился он ко мне. «Мисс Барбери была вашей единственной родственницей, разумеется, незаконной. По закону же у вас, должен заметить, нет никаких родственников. Но она скончалась, и, конечно, нельзя ожидать, что миссис Рэйчел...» «Конечно, нет», — поспешила подтвердить миссис Рэйчел. «Разумеется», — согласился мистер Кенч. «Нельзя ожидать, что миссис Рэйчел обременит себя вашим содержанием и воспитанием. Прошу вас, не отчаивайтесь. Поэтому вы теперь имеете возможность принять предложение, которое мне поручила сделать мисс Барбери года два тому назад. Ибо хоть сама она тогда и отвергла это предложение, но просила сделать его вам в случае, если произойдет прискорбное событие, случившееся теперь. Далее... Если я сейчас открыто признаю, что в тяжбе Джарндисы против Джарндисов, а также в других делах я выступаю от имени весьма гуманного, хоть и своеобразного человека, погрешу ли я в каком-нибудь отношении против своей профессиональной осторожности?» — заключил мистер Кенч, откидываясь назад в кресле и спокойно глядя на нас обеих.